Татьяна Москвина. На Васильевский остров я пришла. «Умирать!» — воскликнут читатели, невольным хором продолжая заезженную цитату из Бродского. Вот понимаете ли, каприз гения, зачем ты пообещал заявиться умирать именно на Васильевский остров, с которым особо тесно связан не был. Не родился и не жил там. А, скорее всего, регулярность этого необыкновенного района напомнила ему кладбищенскую правильность. Остров с юга на север пересечен линиями. В нормальном городе линия одна сторона улицы, а линии тремя проспектами – большим, средним и малым. Все как будто проведено не дрогнувшей рукою, расчерчено жесткими, неумолимо прямыми именно что линиями по линейке. Никаких петляющих переулков, тупиков. Вход на Васильевский пышный, парадный, явно со стрелки, где до сих пор по праздникам пылают растральные колонны и высится биржа. А выход непонятно где. Может быть, в таинственном месте, где я родился? Конец 17-й линии возле набережной речки Смоленки, где расположены три обширные кладбища. Смоленское православное, Смоленская армянская, Смоленская лютеранская. Так что тема, куда приходить умирать, заявлена Бродским неспроста. Но он действовал, исходя из категории стиля и вкуса, пренебрегая советом тихого, мудрого Арсения Тарковского. Не описывай заранее ни сражений, ни любви. Опасайся предсказаний, смерти лучше не зови. Ведь не в том беда, что все возьмет и сбудется, а в том, что все может обернуться как раз фарсом не сбывшегося или сбывшегося с точностью до наоборот. Так что не стану утверждать, будто я пришла на Васильевский остров с известной целью. Но так случилось, что жизнь нарисовала круг. Я родилась на Васильевском острове и вернулась в 2005 году туда же. Туда же? Да не туда. Детство прошло на Васильевском захолустном, непарадном, предкладбищенском, дико очаровательном, а поселилась я нынче на университетской набережной, рядышком с Академией художеств. Чуть дальше по набережной уже лейтенанта Шмидта, мосту лейтенанта Шмидта вернули историческое название Благовещенский, но набережная сохранила имя этого странного парня, ужасно возлюбленного когда-то русской интеллигенции. Расположен причал, где швартуются экскурсионные корабли. Причаливая и отчаливая, корабли издают дивный, густой и печальный звук. Я живу в центре Петербурга, смотрю на Неву и думаю, что без спора я счастливец. Правда, решительно ослабела мотивация деятельности. Вот к чему мне стремиться, если я в окне вижу Исаакиевский собор, могу каждую ночь с апреля по ноябрь наблюдать аттракцион, за которым люди едут со всего света, развод Невских мостов. Говорят, все надоедает. Нет, Нева надоесть не может. Ох, и странная эта река. Да и река ли она? Под Благовещенским мостом она вообще непонятно куда течет, не разобрать. Однажды зимой, когда был салют в день снятия блокады, я стояла в лютый мороз на этом мосту, ожидая первый залп, и вдруг увидела в небе бесшумную быструю стаю из сотен белых птиц. Стая пронеслась над Невой в сторону Петропавловской крепости, откуда в городе раздаются все салюты. И какие это были не чайки. Чайки такими стремительными, огромными и бесшумными стаями не летают. Души погибших блокадников? Не знаю. Стояла на Благовещенском мосту в счастливом ужасе. Желая чудес, мы никак не приспособлены для встречи с ними. Но вернемся к реальности. Васильевский остров – район, наименее пострадавший от нашествия варваров. Дома там крепкие, плотно стоящие друг к другу. И вштырить что-либо чрезвычайно трудно. Новых строений единицы. Старая застройка идет километрами. Некоторые места не изменились за полвека вообще никак. Скажем, мой родной дом номер 70 по 17-й линии. Рядовой образец стиля модерн. Серо-зеленый угловой с набережной Смоленки. Квартира 29-я, где мы жили с родителями и бабушкой. Несколько лет назад была выставлена на продажу. Я под видом покупателя съездила на ностальгическое свидание. Конечно, все стало маленьким. Это обычный эффект. Но примечательно другое. Мало что изменилось. Разве что на берегу Смоленки водрузили бизнес-центр. Это в двух шагах от кладбища. Ну, правильно, буржуи. Мементо мори. Да погиб трамвай. Снятые рельсы, те самые, по которым еще недавно разъезжал герой фильма «Балабанова брат». Я враг гибели милого животного, трамвая, видел своими глазами. Трамвай бодро колесит по Цюриху, по Праге, никому не мешает. Трамвай в моем детстве был единственный громкий звук с улицы. Звук из добрых, привычных, никогда не мешающих. Трамвай бросал дрожащие отцветы на стены. Немножко скрипел, тормозя, а потом нежно звонил звоночек, предвещая закрытие дверей и отъезд. Звук трамвая и опилки почему-то вспоминаются первыми. Древесными опилками посыпали каменные полы магазинов, так боролись со слякотью. Грязь с ленинградских ботинок стекала в слой опилок, впитывалась, и обувь становилась сухой, а опилки время от времени обновлялись. Конечно, маленький человек всегда внимательно смотрит вниз, но у меня тут была особая причина. Монетки, падая в опилки, иногда пропадали, оказывались незаметными, не ударялись об пол, настораживая покупателя. Так что я, к примеру, в булочной немножко шевелила опилки ногой, могла обнаружить потерянную кем-то монетку, даже в 5 копеек. А 5 копеек в каком-нибудь 63-м году... Это детское состояние. Кто ворожит Васильевскому острову? Отчего он почти в сохранности? Возможно, это общество мертвых художников. На Васильевском художники селились компактно возле академии. Сам Иван Иванович Шишкин проживал не в Сосновом лесу, но в 5-й линии ВО. Рядом с академией квартиры, ясно, были подороже, но дальше в линиях цена снижалась. В повести Гоголя «Портрет» читаем про художника Черткова. Усталый и весь в поту дотащился он к себе в 15-ю линию на Васильевский остров. Иногда представляю себе этих чудесных художников позапрошлого столетия, преисполненных отборных иллюзий и настоящего огненного честолюбия. Где-то тут они ютились, в мансардах иногда даже неполноправные ученики академии, всего лишь вольнослушатель на птичьих правах. Как художник Хруцкий, который притащился в город из Витебской губернии, пребывал вольнослушателем, однако получил серебряную медаль за картину «Цветы и плоды». Люди советского времени знают прекрасно Ивана Трофимовича Хруцкого с его цветами и плодами. Иногда к ним он пририсовал живую птичку. Картины его были на открытках широко известны. Где-то здесь на ВО обитал Иван Трофимович, скудно питаясь, мечтая, совершенствуя свое трогательное умение писать цветы и фрукты. Так что, несмотря на строгость облика, Васильевский остров довольно благосклонен к артистическим мечтам. И могли же мастера, отправившись на работу в небесную Россию, помочь своей земной квартире выстоять и сохранить прекрасные черты. Университет, он, конечно, дает громкую и звонкую ноту жизни острова. При парадном входе расположены несколько главных факультетов – филологический, исторический, философский, но на ВО уже в линиях обитают не менее важные очаги образования, скажем, кузница государственных кадров, юридический факультет. Юриспруденция вообще важная тема острова. Здесь всегда было множество контор. Они есть сейчас. Связано ли это как-то с немецкой темой? Немцы издавна селились именно на ВО. Была немецкая слобода, лютеранская церковь на Большом проспекте в сохранности. Атмосферу этой жизни можно найти в романе Лескова «Островитяне». Юридическая и немецкая темы образуют на ВО упорное стремление к порядку, закономерности, регулярности, точности, строгости и покою. Васильевский – самый спокойный по характеру район города. Он резко отличается, скажем, от замороченной, резко контрастной, психованной Петроградки, Петроградского района. Он как будто предлагает идти прямо, но при этом смирно и спокойно, шагая, можно забрести бог весть куда. Это прекрасно знал трогательный писатель Вадим Шефнер. Васильевский остров не такой уж частый персонаж русской литературы, но герои повестей и рассказов Шефнера неукоснительно обитают именно здесь, как их автор. Шефнер много лет жил в шестой линии. Шефнер упорно писал о великих людях, изобретателях, подвижниках, которых никто не замечает и не ценит. Они по обывательским меркам неудачники, и самые грандиозные их свершения никого не впечатляют. Писатель рассказывал о жизни своих прелестных пораженцев исключительно с юмором. Фантастический элемент его сочинений даже как будто не заметен, с таким невозмутимым спокойствием. Автор повествует о каком-нибудь работнике бани, который изобрел коньки для бега по воде. Это нормальное дело для жителей Васильевского острова, где самые невероятные мечты будто строго впаяны в круговорот регулярного и правильного. Здесь правильно мечтать и делать фантастические вещи, потому что в самом появлении острова, в его родовых основаниях, впаяна мечта. Говорят, эта мечта сбылась лишь отчасти. Царь Петр хотел, чтобы между линиями пролегали каналы, как в Венеции. Причем многие приезжие убеждены, что каналы так и были. Они только засыпаны при советах. Во всяком случае, царь Петр, видно мне из окна, медный всадник, ликом обращен именно в сторону Васильевского, и к нему обращена торжественно царская длань. Приветствует ли царь свою несбывшуюся мечту? Нас ли островитян ободряет? Меня что ободрять, если с утра никто не отравит новостями, я и без того в радости живу. Бассейн иду мимо дворца Меньшикова, университета, кунсткамеры и зоологического музея к бирже. Там, на набережной Макарова, у меня очаг оздоровления. Вздумается гулять вечером, направо по набережной, горному институту, прекраснее места не сыскать. Церковь моя, Андреевский собор в шестой линии, идти 200 метров. Рядом рынок, автошкола, аптека, магазинчик и прокуратура. Ни одного нового дела на километр кругом. Что еще нужно человеку, я вас спрашиваю? Неприятности жителей Васильевского всегда пространственные. Скажем, ремонт любого моста означает крутой транспортный коллапс. Мостов мало, они перегружены. Ремонтируют их всегда в питерском стиле, то есть будучи погруженными в летаргический сон. Меняют трубы под Большим проспектом, еще один коллапс. А если два коллапса сразу? Да у нас и три к ряду возможно. К примеру, перекрывают мост, проспект заодно и станцию метро Василия Островская, отправляют на капремонт. Или при губернаторе Валентине Ивановне, женщине исключительной жизнерадостности, по городу расставили что-то вроде огромных чупа-чупсов, мигающих разноцветными огоньками. Один такой штырь водрузили напротив моих окон, так что несколько лет у меня словно нарыв пульсировал в зрительных нервах. Проклятый чупа-чупс вырабатывал счастье сутками. Потом демонтировали, и вот она опять радость. Споры вокруг того, кто таков Василий, Васильевский же остров, закончились в районе празднование 300-летия Петербурга твердым ответом историков в античном духе. Не знаем и не узнаем. Памятник неизвестно кому стоит на пешеходной зоне в седьмой линии. бронзовый, похожий на артиллериста, при нем пушка, с усами, приветливый. Люди охотно фотографируются рядом с Василием. Люди любят бронзовые памятники почти так же страстно, как святую воду. А по силе выразительности Василий значительно уступает памятнику Ленина на Большом проспекте, у здания районной администрации. Это исключительно маленький и грустный вождь на высоком постаменте. На Васильевском Ленина вряд ли бывал по своим скорбным подпольным-то делам. Заводов, фабрик мало здесь, памятных досочек о сходках, стачках нет. Вообще нет адресов, связанных с революцией. Морской дух, художнический, юридический, немецкий, революционного духа на Васильевском не было. Так это сказать. Октябрьский переворот разве был законным? Это юридический казус. Да, не забудем о море. До него можно дойти по Большому проспекту. Вот и гавань. Тяжелые серые волны, ветер. Как не хочется умирать. Прости, Господи. Татьяна Москвина, писатель, театральный кинокритик, зав. Отделом еженедельника «Аргументы недели», лауреат премии «Золотое перо», автор и ведущая «Москвинских новостей» на радиокультуру, автор романов «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Смерть — это все мужчины», «Позор и чистота», книг эссеистики «Похвала плохому шоколаду», «Страус», «Птица русская», «Культурный разговор» и других.